Глава 21. Сарана и Талли гнали по шоссе А-84 Запад в Краунвик к поселку Розенвуд в 10 милях к западу от Эшби. Розенвуд — маленькое, по большей части пасторальное местечко с населением менее 20 тысяч, ограниченное рекой Эшби с севера и состоящее в основном из не очень больших административных зданий, занятых семейными медицинскими и страховыми конторами и односемейных жилищ в стиле ранчо. Будь у Эшби бюджет Чикаго, тогда у Розенвуда был бы бюджет Эшби. Цены на рынке жилой и коммерческой недвижимости в Розенвуде невысоки, и благодаря этому он привлекателен для компаний, располагающихся в Эшби, Пеории и Чикаго и обслуживающих эти города. Главная претензия Розенвуда на славу сводится к тому, что это родина уважаемого, видного, высокочтимого изобретателя Виктора Малориана. Малориана был ботаником, которому в один прекрасный день надоели непроходящие красные вмятины по бокам носа, и он наклеил на оправу две силиконовых подушечки для защиты кожи. 2 года спустя он запатентовал носоупоры, а в 1981 году продал патент за $20 миллионов производителю очков. Вскоре после этого Малориана рехнулся и начал похищать собак из домов. Когда же в полицейский департамент Розенвуда поступила жалоба его соседа на нескончаемый лай, приехавшие полицейские застали Малориана сидящим в кресле, в чем мать родила, в окружении не менее 20 собак разных пород, рыскавших по всему его просторному дому в стиле искусств и ремесел. Собак вернули владельцам. Малориана засадили в лечебницу. Вспоминая Малориана, местные предпочитают не отклоняться от темы носоупоров. Сирана уже собирался отпустить Талли остроту о Малориана, когда его сотовый телефон зазвонил. Вызов от Рэйчел Марин. Увидев, кто звонит, Талли закатила глаза. Нажав на кнопку ответа, Сарана переключил телефон на громкую. «Мисс Марин, как вам обслуживание Best Western?» «Послушайте, детектив». Она явно пропустила вопрос мимо ушей. «Мне нужно, чтобы вы для меня проследили за 2 людьми. Зовут Нестор Агияр и Стефани Стайнман». «Вам нужно, чтобы мы проследили за 2 людьми для вас?» — осерчала Талли. «Мисс Марин, мы работаем на штат, а не на вас лично». «Я могла бы пойти по пути. Вы получаете жалование из моего кармана, но это чересчур шаблонно, а я не такая задница. И это не просьба об одолжении. Вы ведь предупредили меня о том, на что способна Изабель Драмонт, правда?» «Это верно», — подтвердил Сарана. «Ну вот, я тут немного покопала на Кристофера Роблса, и у него было 2 хороших друзей. Нестор Агияр и Стефани Стайнман. Сегодня они запустили видео, наводящее на мысль, что они хотят отомстить за Роблса. И к тому же, скажем так, любят сниматься с оружием достаточно мощным, чтобы перебить мстителей». После чего продиктовала Сарана правильное написание обоих имен. Нестор Агияр. Имя показалось Сарану знакомым. Значит, скорее всего, он натворил каких-то очень плохих дел. «Кстати, я знаю, что за гостиницей следят ваши люди. В течение дня мои дети в школе. Школа моего сына в 1/4 часа езды от начальной школы моей дочери. Я не в состоянии уследить сразу за обоими. А если, не дай бог, что-то затевается?» «Я понял», — сказал Сарану. «Давайте позвоню в отделение и попробую организовать кого-то для присмотра за ними в течение дня. А мы пока что проверим Стайнман и Агияра и узнаем, есть ли основания для беспокойства». «Спасибо, детектив». «Не проблема. Берегите себя. Звоните, если что понадобится». «Позвоню». Марин дала отбой. Сарано убрал телефон в карман. «По-моему, ты на нее запал», — ухмыльнулась Талли. Сарано постучал пальцем по подбородку. «Нестор Агияр», — задумчиво произнес он, — «что-то брежет, что, вероятно, не сулит Рэйчел ничего хорошего. «Кто там сегодня начальник дежурной смены?» «Пэт Коннелли», — сообщила Талли. Он набрал номер отделения. «Привет, Пэт, это Сарана. Слушай, мне нужно, чтобы ты прогнал полную проверку анкетных данных по двум жителям Эшби. Нестору Агияру и Стефани Стайнман. Судимости, известные сообщники, протоколы арестов, все, что нароешь. Шли мне на мобильник, как только добудешь». И дал отбой. «Ты о ней тревожишься», — отметила Талли. «Судя по всему, Рэйчел Марин умеет о себе позаботиться сама. Жаль, Клэр не умеет управляться с дробовиком так же ловко, а то бы я сделала предложение раньше». «Меня не Рэйчел тревожит», — возразил Сарано. «Думаешь, Изабель попытается расправиться с ее детьми?» «В смерти брата Изабель винит Рэйчел, пусть даже несправедливо. И они были очень близки. Судя по тому, как она о нем пеклась, Крис практически был ее ребенком. Было бы замечательно, если бы она понимала, что брат сам вырыл себе могилу. Но скорбящие родственники не всегда рациональны. Лучше перестраховаться». Талли кивнула. «А знаешь, она миленькая. Марин-то». «Миленькая», — рассмеялся Сарана. «Брось, Лесли. Называть женщину миленькой, если ей перевалило за 22, просто недопустимо». «Поверь мне, Казанова, у меня было куда больше женщин, чем у тебя. И да, допустимо. Дело лишь в том, как это сказать. Тебе надо поработать над собой. Может, убедишь женщину, не обязанную работать с тобой в паре, побыть с тобой какое-то время? Мне не нужны советы в любовных делах». «Ты уверен?» «Сосредоточься на том, ради чего мы здесь, Талли. Мы почти приехали». Бухгалтерская фирма J&J Accounting разместилась в офисном здании средних размеров из стекла и бетона неподалеку от I-84. Сарана заехал на парковку. Согласно документам на собственность, J&J владеет всем зданием, но занимает только третий этаж, сдавая остальные офисные площади в аренду другим компаниям. Номер, с которым Сэм Уикершем общался, когда подставлял Констанс Райт, был зарегистрирован на компанию под названием «Альбатрос». «Альбатрос» снял офисные площади у J&J 3 года назад, как раз в то время, когда начались звонки, по словам Уикершема. Одна только проблемка. «Альбатрос» зарегистрирован на имя Уолтера Маки, 84-летнего флориста, живущего в Эшби со своей 88-летней женой Битти в доме, купленном в 1974 году за $8000. На сберегательном счету Уолтера Маки в общей сложности $12474. Этот человек проводит выходные, вырезая купоны, а не координируя секретные платежи ради свержения действующего мэра. Кто-то использовал номер социального страхования Маки, чтобы обманным путем зарегистрировать Альбатрос. Скорее всего, для перевода денег Сэму Уикершему, не раскрывая имени реального индивидуума или законной компании. Ни сотрудников, ни налоговой отчетности у Альбатроса не было, и в ассоциации частных предприятий он не регистрировался. Впечатление такое, что компания в самом буквальном смысле была создана для перевода денег Сэму Уикершему и больше ни для чего. Уикершем утверждал, что понятия не имел о сущности Альбатроса, что не знал, с кем говорил, и ни разу не встречался ни с кем лично. И тем не менее, получил за этот период 3 банковских перевода на общую сумму $480000, что объясняет, почему тип с убогими средствами и недоразвитой нравственностью смог позволить себе элитную холостяцкую берлогу, забитую нечитанными книгами, служащими лишь романтической наживкой. Необходимо установить, кто именно стоял за Альбатросом, потому что тот, кто учредил липовую компанию-однодневку, был готов потратить уйму денег, чтобы разрушить жизнь Констанс Райт. А раз им так хотелось разрушить ее жизнь, они, вернее верного, готовы были пойти на следующий шаг и отнять ее вовсе. Серано надеялся, что компания J&J Accounting располагает более обширными сведениями об Альбатросе. Арендные договоры, подписи. Иди по следу денег. С почти полумиллионом долларов, полученным самым Уикершемом, и 1,2 миллиона, которые Николас Драмонд захапал в виде супружеских алиментов, потребовалось меньше 2 миллионов, чтобы сравнять Констанс Райт с землей. То бишь годовой заработок посредственного бейсбольного релиф-питчера. Талли вызвала J&J по переговорному устройству в вестибюле здания. Ответил женский голос. J&J, чем могу помочь?» «Детективы Джон Серано и Лесли Талли из департамента полиции Эшби». «Да, детективы, мисс Гивенс вас ждет». Она открыла для них замок, и они поднялись на лифте на 3-й этаж. Когда двери кабины распахнулись, их уже ждала довольно полная женщина со светлыми волосами по пояс и с избытком румян на лице, одетая в невзрачное платье с цветочным принтом. «Детективы, я Анна Вимс. Прошу садиться. Миссис Гивенс сию секунду подойдет. Принести вам воды, кофе, апельсинового сока». Отказавшись, они уселись в приемные в глубокие кожаные кресла. Взяв брошюру J&J, Талли принялась ее перелистывать. Серано проверил телефон. Соединение безопасное, зашифрованное для всего департамента. Пришло 2 электронных письма от Пэта Коннелли. Досье на Нестора Агияра и Стефани Стайнман. Открыв файл Агияра первым, Серано принялся читать, матерясь под нос. Нестора арестовывали 4 раза. Пьянство и дебош в 2009 году, домогательство и мочеиспускание в общественном месте в 2011, нападение с применением огнестрельного оружия в 2012, за что он отсидел 3 года в Пинкнивилле, в тюрьме штата, и незаконное владение огнестрельным оружием в 2015, вернувшее его в Пинкнивиль еще на год. Стефани Стайман — дело совершенно другое. Ни одного задержания, ее самое вопиющее правонарушение заключается в неуплате штрафов в 2014. У нее есть лицензия на скрытое ношение оружия, и нет ни одного нарушения правил применения огнестрельного оружия. Она уже 8 лет состоит членом стрелкового клуба «Lock and Stock» на Гринвуд-авеню в Эшби. Вдобавок она с отличием окончила гимназию Эшби, потом 3 года провела в северо-западном универе, прежде чем бросить учебу по неизвестным причинам. Это умная молодая женщина, незамеченная ни в какой нелегальной деятельности, если не считать за таковую получение штрафных квитанций и доступ к первоклассному образованию. Ее родители, Сол и Лекси Стайнман, владеют несколькими автосалонами в Эшби, Гейлсберге и Блумингтоне. Живут в большом викторианском доме на востоке Эшби, купленном в 2001 году за 2,4 миллиона долларов. Так какой же черт свел ее с такими дружками, как Кристофер Роблс и Нестор Агияр? Наклонившись к Талли, Серано поделился информацией с ней. «Какие мысли на этот счет? «Странно», — сказала Талли. «Агияр и Стайнман принадлежат к совершенно разным слоям общества. Ее родители живут на востоке Эшби», — сказал Серано. «И так уж далеко от места, где живут Изабель и Николас Драмонд, и где Изабель выросла. Стефани и Изабель — ровесницы, росли в одном районе и оканчивали одну и ту же гимназию. Я что думаю?» Изабель и Стефани были подругами. Крис и Нестор были друзьями. И у них произошло перекрестное опыление. «Что делает Стайман и Агияра верными всей семейке?» — заключила Талли. «Ага. Но что-то с этой девицей явно неладно. Почему-то она пугает меня куда больше, чем Агияр. А это ведь у него уголовное прошлое». «Умный умеет держаться в тени», — развел руками Серано. «Но уж если надумает дать о себе знать...» Он не договорил. В приемную вошла, сияя тысячеватной улыбкой, высокая стройная азиатка в возрасте чуть за 40, с прямыми черными, как вороново крыло, волосами, в элегантной серой блузке, а ее туфли на каблуках стоили, вероятно, недельного жалования. И направилась к ним широкими грациозными шагами, протянув руку еще за 5 шагов. Встав, Сарана и Талли обменялись с ней рукопожатиями. «Детективы, я Дороти Гивенс, финансовый директор бухгалтерской компании J&J Accounting. Спасибо за ожидание». «Не за что, миссис Гивенс», — ответила Талли. «Мы знаем, что вам некогда. Спасибо, что выкроили время». «Разумеется. Прошу, поговорим в моем кабинете». Гивенс повела их по длинному коридору с голубыми обоями и встроенным освещением. Гивенс расположилась в просторном угловом кабинете с видом на небольшой парк с гандбольной площадкой, каруселью и пустым детским бассейном. Должно быть, летом тут весело наблюдать, как играют дети, но под холодными, хмурыми, декабрьскими небесами парк выглядел голым и унылым. Закрыв за ними дверь, Гивенс уселась в эргономичное офисное кресло, жестом пригласив Сарана и Талли садиться. «Итак, чем могу помочь, детективы?» «Не будем ходить вокруг да около», — начал Сарано. «J&J принадлежит все это здание, правильно?» «Да». Гивенс откинулся на спинку кресла, положив руки на колени. «Но сама фирма занимает только 3-й этаж. Остальные офисные площади вы сдаете в аренду другим компаниям». «Это верно». «Какова их суммарная площадь и сколько отдельных офисов в наличии?» «В общей сложности нам принадлежит около 4000 квадратных футов. Их можно разбить на различные конфигурации в зависимости от потребностей арендатора. Порой компании арендуют целый этаж, а порой только в одно помещение». «Какая площадь занята в настоящее время?» — справился Сарана. «Позвольте уточнить». Гивенс пробудила свой iMac от сна, несколько раз кликнула мышкой и сообщила. «В настоящее время мы сдаем площади 7 разным компаниям общей площадью 2525 квадратных футов. Есть еще компания, у которой аренда начинается со следующего месяца, но она снимает только одно маленькое помещение на 400 квадратных футов. Надо полагать, у вас есть копии каждого арендного договора со съемщиками». «Есть», — подтвердила Гивенс. «Тогда мы хотели бы посмотреть все договоры об аренде за последние 7 лет», — заявила Талли. «Можно полюбопытствовать, по какой причине?» — с прищуром взглянула на нее Гивенс. «Можно», — отозвалась Талли. «Но достаточно сказать, что это необходимо в рамках ведущегося уголовного следствия». «Уголовного следствия», — повторила Гивенс. «Мне нужно позвать юрисконсульта». «Смотря как повернется», — ответил Сарана. «На данный момент нас интересуют только арендаторы, снимавшие помещение в строго определенный период времени. Если же мы выясним, что ваши арендаторы были вовлечены в преступную деятельность, сведомо или с помощью и содействием вашей фирмы, тогда адвокат вам может понадобиться». «Нам скрывать нечего», — сказала Гивенс. «Мы регистрируем каждую сделку в комиссии по ценным бумагам и биржам и не получили ни одного нарекания по поводу ненадлежащих практик. Я проработала здесь 11 лет и за это время проконтролировала договоры аренды как минимум 50 компаний. Могу вас уверить, что мы ни в коей мере не подозревали ни о какой преступной деятельности. А если какая-то и наблюдалась без нашего ведома, мы с радостью окажем правоохранительным органам всяческое содействие». «Вот видишь», — Сарана с улыбкой повернулся к Талли. «Кто сказал, что бухгалтеры всегда заноза в заднице?» «Вообще-то мне казалось, что именно ты это вечно твердишь», — парировала Талли. «Ну, для миссис Гивенс я сделаю исключение. Или лучше Дороти?» «Лучше миссис Гивенс». «Годится. Миссис Гивенс. Позвольте мне спросить вот что. Вы помните компанию под названием «Альбатрос»?» Она постучала по губе пальцем с алым маникюром. «Название не припоминаю и не помню, чтобы встречалась с кем-либо из работников этой компании». «Это один из ваших арендаторов», — пояснил Сарана. «Они арендовали здесь площади около 3 лет назад». «Странно», — призналась Гивенс. «В то время у нас было всего с десяток новых съемщиков, и я не припоминаю, чтобы встречалась с кем-либо из Альбатроса. А я считаю своим долгом знать наших арендаторов. А кроме вас, договоры аренды кто-нибудь подписывает?» «Нет». «Хотя, пока я была в отпуске по беременности и родам после рождения сына, договорами аренды распоряжались другие. Нам нужны имена сотрудников J&J, уполномоченных на подписание аренды от имени фирмы за каждый период», — сказала Талли. «Ясно. Я знаю их наперечёт, их не так уж много. Эстер Уоррен, наш вице-президент, Альфонс Руссотти, наш управляющий, и Кэролайн Драммонд из управленческой же службы». «Кэролайн Драммонд?» — вытаращил глаза Сарана. «Совершенно верно. Вероятно, имя вам знакомо из-за ее брата и всех этих безобразий с его бывшей женой Констанс. Скажите, она ведь недавно погибла, да? Это никак с этим не связано?» Переглянувшись с Талли, Сарану сказал Гивенс: «Нам нужны все договоры аренды, подписанные Кэролайн Драммонд. Сию секунду». Выходя из фирмы J&J Accounting, Сарана позвонила лейтенанту Джорджу на его сотовый. «Джордж?» «Лейтенант, это Сарано. Детектив, что у вас для меня?» «А вот что. Чуть раньше мы поговорили с Сэмом Уикершемом, якобы любовником Констанс Райт, давшим показания об их любовной связи, чем он помог разрушить ее брак и карьеру. Оказывается, мистер Уикершем мог быть не столь уж правдив в своих показаниях под присягой». «Как это?» «Ему заплатили почти $500,000 за фальсификацию липовой интрижки. Банковские выписки показывают 3 платежа по 160 кусков за раз на счет Уикершема в Банке Америки. Он также утверждает, что телефон Райт клонировали, отсюда и все эти грязные сообщения с ее стороны». «Господи! И кто же платил Уикершему?» «Вот тут еще интереснее», — поведал Сарано. «Уикершем ни разу не встречался ни с кем лично, но до сих пор хранит записи полученных им телефонных звонков, помогавших сфабриковать обвинения. Номер телефона зарегистрирован на компанию «Альбатрос». И тут только одна проблема. Никакого «Альбатроса» нет. Эта подставная компания, единственным назначением которой, похоже, была крыша для этих платежей. Ну, мы отследили эти платежи Уикершему со счета на Каймановых островах. А с их законами о банковской деятельности отследить эти счета обратно кому-либо практически невозможно. Ладно, тогда скажите, что у вас есть и хорошие новости». «Хорошие и плохие. Хорошее в том, что Альбатрос арендовал офис в здании, принадлежащем фирме под названием J&J. J&J подтверждает, что у них арендовали площади. И ни почём не угадаете, кто подписал эти документы». «Хватит меня дразнить». «Кэролайн Драммонд». «Кэролайн Драммонд? Она не имеет ли отношения?» «Сестра Николаса Драммонда». «То есть вы говорите, что сестра Николаса Драммонда сдала помещение в аренду подставной компании, единственным назначением которой было пособничество в деле разрушения жизни жены и ее брата?» «А я-то думал, у меня проблемы с моими родственничками со стороны жены». «Ну вот, в договоре аренды для Альбатроса значится имя Уолтера Маки. Но Уолтер Маки — 80-летний пенсионер. Его личность была похищена с целью создания фирмы». «А где Кэролайн Драммонд сейчас?» «Вот тут дело осложняется», — доложился Рано. «Оказывается, мисс Драммонд взяла несколько внезапный бессрочный отпуск, случившийся за месяц до убийства Констанс Райт. По словам финдиректора J&J Дороти Гивенс, она умотала куда-то в Италию, не сообщив, когда вернется». «Как-то не похоже, чтобы вы считали, что мисс Драммонд выбрала этот момент для путешествия по чистому совпадению». «Не считаю. А считаю, кто-то почуял, что дело пахнет керосином, и Альбатрос избавляется от улик. Отъезд Кэролайн Драммонд за рубеж состоялся в рамках этой зачистки. Мы можем затребовать ее экстрадицию?» «Пока нет. У нас достаточно улик, чтобы предъявить Сэму Уикершему обвинение в мошенничестве и лжесвидетельстве. Вот пока и все. Уикершем сказал, что не знает, кто стоял за альбатросом, так что, предложив ему сделку в обмен на свидетельские показания со стороны обвинения, мы почти ничего не добьемся. Но кому-то хотелось, чтобы жизнь Констанс Райт пошла прахом самым гнусным образом. И, судя по всему, ее бывший муж и его сестрица приложили к этому руку. Будете брать Николаса Драммонда? Пока что нет. Он может заявить об отсутствии доказательств его причастности в качестве заказчика, свалив все на сестру, если мы не найдем нечто, связывающее его с Альбатросом или Уикершемом. Я бы предпочел найти это звено, прежде чем брать его. Продолжайте в том же духе, детектив. Найдите звено и держите меня в курсе. Отличная работа. Будет сделано, сэр. Сирано дал отбой. «Возможно, Изабель связана с Альбатросом», — заметила Талли, «что не лишено смысла. Убирает Констанс из жизни Николаса и развязывает ему руки, чтобы жениться. А у нее есть и деньги, и связи, чтобы это провернуть». При этих словах, садившийся в машину Сирано задумался. «Не знаю. Как-то не сходится. Несомненно, Изабель упакована что надо, заполучила мужика, какого хотела, но как-то больно много хлопот лишь за тем, чтобы расстроить брак. Не проще ли было Николасу просто развестись с Констанцией и снова жениться? Эта затея с Альбатросом выглядит личным делом, будто какая-то вендетта. И что теперь? Поехали-ка обратно. Мне нужен список людей, у которых имелся мотив для уничтожения Констанс Райт». Талли усел за руль. Сирано подключил свой сотовый телефон к стереосистеме через USB-порт. «Ты что это затеял?» «Прочистку мозгов». Открыв приложение для аудиокниг, он нажал кнопку воспроизведения. Через динамики полился мужской голос. С британским акцентом, малость гнусавый, зато живенький. Немало страниц этой книги отведено хоббитам. Здесь и о них самих изрядно сведений, и немного об их истории. Поглядев на Сирано, Талли сказала: «Кстати, о страданиях. Еще раз это выслушивать я не в состоянии. Послушай радио, как нормальные люди». «Это помогает мне думать», — уперся Сирано. «Просто пропускай мимо ушей. А еще лучше прислушайся. Может, научишься чему-нибудь». «Да не в жизнь. Больше никаких хоббитов и волосатых ног, когда я за рулем». И выдернула разъем USB. «Да брось, Талли!» «Боже, какой же ты порой плакса!» Талли вздохнула. «Я не хотела, Джон. Но это как-то нездорово. Тебе надо с кем-нибудь поговорить». «Только потому, что я хотел послушать аудиокнигу «Властелин колец»?» — негромко вымолвил Сирано. «Ты же знаешь, что дело не в книге. Потому-то ты ее и слушаешь. Нельзя же повсюду таскать это за собой. Это бремя. В конце концов, оно тебя раздавит. Порой я хочу бремени, Лесли. Когда я его чувствую, оно помогает мне помнить». Сирано повернулся к ней. «Порой мне трудно представить его лицо. Требуется добрая минута, чтобы припомнить. Разве не ужасно?» «Нет. Память ненадежна. То, что ты чувствуешь здесь», — постучала себя Талли по груди. «Этого ты никогда не забудешь. Когда нас только поставили в пару, тебе хоть раз приходило в голову, что ты станешь моим мозгоправом на полставки?» — улыбнулся Сирано. «Дьявол! Если я и дальше буду этим заниматься, лучше и плати мне как мозгоправу. Поехали-ка обратно в Эшби. Разгадка уже рядом. Носом чую». Выехав со стоянки J&J, Талли влилась в движение на I-84. Но не успели они далеко отъехать, как сотовый телефон Сирано снова зазвонил. «Сирано. Детектив, это начальник смены Коннелли. Привет, Пэт, в чем дело?» «Только что получено анонимное сообщение, что Нестор Агияр и Стефани Стайнман пошли в гостиницу, где остановилась Рэйчел Марин, и что могут предпринять покушение на семью Марин». «Боже, откуда они узнали, куда мы ее поместили?» «Не знаю, детектив, но, к счастью, и за этой парочкой кто-то приглядывал. Осведомитель сказал, что они покинули гостиницу и направились на юг». «Где они сейчас?» Выслушав ответ, Сорано широко распахнул глаза, и лицо его исказилось от ужаса. «Где они?» — не вытерпел Италли. «Джон!» — он повернулся к напарнице всем телом. «Агияр и Стайнман собираются убить Меган Марин. Жми!»